Часть третья. Источник. Зашел я в комнату к соседу. Мирон целый день в делах, слова не вытащишь. Говорят местные охламоны, что тьма у тебя в котелке, Гет. Тебе все шутки злой. За глаза шепчутся хуже баб. Хоть бы один в лицо сказал чего-нибудь. Да какие тут шутки? Пикассо пойдет завтра третьим. Решил все-таки его взять. А если не сработает? «Все может быть. Уверен в нем. Я ни в ком не могу быть уверен. Пусть пацан немного катарсис потопчет вместе с нами, успеет еще сам потоптать. Не сработает, будет ему опыт, глядишь, и своих товарищей со временем подобьет на походы. В четыре?» «Да, точка сбора прежняя». «Что при тебе, злой?» «Револьвер, две коробки патронов. Лук с дюжиной стрел. У самого?» «Слышал, что ты лучник хороший». Ни одного нелюдя луком положил. Припрятал карабин недалеко от волчьей норы, когда из пустоши в град покоя путь держал. Патронов достаточно. Недурно. Кто продал? Запрет же у барышников. Сейчас запрет, да. До запрета удалось отхватить экземплярчик. И не два барышника в катарсисе злая, минимум три. Зак в наших краях. Догадался. У малого что при себе, револьвер? Да. Что есть. Даст катарсис, выживем и дело свое закончим. Собираемся так, будто дюжина отпрысков катарсиса. Нелюди проклятых нас поджидает впереди. И правильно. Ко всему нужно быть готовым, — сказал Гет. Слыхал, что Гриб решил пока остаться в граде? Да, переспал парень со своими мыслями. Его воля. Пацаненок вроде неплохой. Каково там в пустоши, егерь? Конкретизируй. С дарами густо? Тебя только это интересует, злой. Саша. Сашка мое имя. Можешь и так называть. Чем ты живешь в катарсисе, Гет? Заказами живу, Сашек. Знаю свое место, знаю свое дело. Нужно выследить Костреба и крылышки ему укоротить. Обращаются ко мне. Приходит человек в поселение наше издали. Дары при себе имеет и деньги. Делает заказ. У меня есть напарники. Вижу я этого человека в первый и последний раз, и лишних вопросов не задаю. Вижу я. Вижу, что мечешься ты из стороны в сторону, как маятник. Хоть и спокойствие наружное приобрел в жизни за ценную монету, испачканную кровью своею, неспокойно на душе. Насколько мне известно, злой, вы с Питоном напарниками хорошими были. Друзьями. И дары барышникам жирные таскали. И гуляли так, что весь отель в станице покинутых веселился за ваш счет и вспоминал добрым словом. Было и такое. Переосмыслил что-то после смерти друга? Если в душу лезу, а ты против, останови. Лезешь, Гет, лезешь. Да, переродился. Выгодил себя заново. Пытаюсь жить без дура, но с дырой. И не заглушать ничего. Без дура труднее. Знаю, что труднее. Зато без дуры можно выжить и на мир смотреть, а не в себя. И можно жить. Это иллюзия, что оно легче под дурой. Ага. В мутной воде видишь дно, егерь. Каждый что-то потерял. Каждый много раз умирал. Да все не подохнем никак. Не мне тебе рассказывать, что у нас творится внутри. Цель есть. Отель в городе покинутых мне надо бы 10-й дорогой обходить. Нужно уйти подальше от тех мест и попытаться начать все заново. Сейчас зацепился за это дело, Мирону обещание дал найти урода, покромсавшего этих детей. Пока этим обещанием и живу. Пойдем со мной в пустоши, когда закончим здесь, если цель твоя не ведет тебя в другую сторону. Покажу тебе дорогу долгую, запомнишь эту дорогу, в карту себе добавишь. Большая ценность. Сперва закончить нужно. Ни к кому в бригаду не пойду, Гет. И принеси-подай тоже не для меня. Я этого тебе и не предлагал. Ты сам знаешь, кем тебе лучше быть. Твое имя у изгоев на слуху, знает тебя катарсис. И здесь, на этом краю преисподней, и на другом. Ничего дурного о тебе не говорят. Места у нас не самые тихие. Да и люди разные, как и везде. Работа для такого человека, как ты, всегда найдется». «Вижу, ты хорошо из лука стреляешь, лучник. И нутро у тебя как надо. Сам знаешь, такие люди на вес плода вечности. Да и работа бывает разная для надежного человека. Лично готов за тебя поручиться, если возникнет нужда. Будет видно. За предложение благодарю. Пойду я. Нужно оружие почистить, да и в дорогу рюкзак собрать. Бывай злой. Пустоши. Далекие земли. Никогда не доводилось бывать в тех краях. Говорят, нелюди катарсиса там самые разные, на любой вкус и цвет. Опасное место. А где в катарсисе безопасно? И за безопасностью ли я вернулся назад? Не отпустило. Нужно идти вперед, верно, говорит Гет. В любом месте можно прижиться и создать мир вокруг себя. Сам котелком понимаю. Нужно отпустить лишний груз. Оставить здесь. Будет видно. Важно закончить начатое. Это сейчас самое главное. Посудины для воды нужно еще будет положить в рюкзак. Забыл. Спички есть, хорошо. Клинок взял. Там в коробке у людей совсем другие заботы. Хорошо-то как. Проклятый катарсис, чтоб его. Как же мне здесь и сейчас хорошо. Скоро ночь. Давай, дружище, несколько часов перед походом надо себя заставить поспать. Еще неизвестно, что ожидает впереди, у источника. К дому Захара мы вышли к 10. По пути остановились один раз, сделали небольшой привал. Я разжег костер, художник ходил по округе, палки собирал. Подогрели обед свой. Мимо бродила хулиганская тройка ванаков. Нападать не стали. Посмотрели на нас издалека и побрели своей дорогой дальше. Я оперся о кирпичную стену заброшенного разрушенного домика без крыши и рассказал про один случай из жизни, когда мы с Питоном возвращались из станицы покинутых в град покоя. Когда вышли на тропу, ведущую в град покоя, время уже позднее было. Устали с дороги. Приняли решение с Питоном переночевать в заброшенном доме возле источника у волчьей норы. Да заодно и воды набрать. Заканчивалось уже. А когда проснемся, отправиться в путь. Осмотрели дом. Развели костер. Холодно было, как сейчас помню. Я сказал другу, что бессонница. Подежурю. Он прилег отдохнуть. Ни ночь была не тихая. Постоянно доносились какие-то звуки на улице. То шаги слышались, то шепот совсем близко. Я взял револьвер в руку и в любой момент готов был сделать решето из любого нелюдя, решившего сунуться в дом. Двери в доме не было, и я постоянно всматривался в улицу, чтобы понять, каков источник этого шума. «Саша?» Я повернулся назад. Питон спал. Мне точно послышалось, что произнесли мое имя. Поглядел перед собой. «Саша?» Непонятно было, из дома доносился этот голос или с улицы. Стало не по себе. Еще раз посмотрел на Питона. Сон у него хороший был, крепко спал. На всякий случай я подошел к выходу и проверил, не прячется ли кто за стеной. Как будто женский голос был. Или детский. Точно не разберешь. Быстро очень, не растягивая буквы, и как-то нежно, что ли, произнес мое имя. Никого за стеной не было. После этого больше ничего подобного за свое дежурство я не услышал. Когда проснулся мой друг, рассказал ему в подробностях обо всем произошедшем. Питон ответил, что волчья нора — гиблое место. Бывало, пропадали там изгои. Не погибали, а именно пропадали. Катарсис уберег злой. Не знаю, что это было. Хорошо, что остался в доме. Нужно валить отсюда и, по возможности, планировать свой путь так, чтобы не отдыхать у волчьей норы. Интересно, почему место назвали Волчьей Норой? Никогда не видел и не слышал от других, чтобы там водились волки. Данила и Пикассо не перебивали. Внимательно слушали. Рассказчик из меня, какой есть, другого нет. По глазам Гетта я прочитал. Злой. Если бы не мальчишка, я бы тебе столько историй из жизни рассказал на подобную тематику. Он молчал, как положено. «Зачем мы идем туда?» Задал вполне логичный вопрос Пикассо. Воды из источника набрать. Да и забрать кое-что спрятанное. Место не самое популярное для прогулок у здешних. Понятно. Только ответил парень, еще не до конца понимая, на что он подписался. Мы уже не застали Захара и его бригады. Недалеко от дороги, ведущей в станицу покинутых, набрали дуры для Мирона, как он и заказывал. Черт знает, зачем ему столько дуры. Весь катарсис напоить собрался. Но это уже не наше дело. Он платит, мы несем. Отправляемся к волчьей норе. На сбор 10 минут. Пописать, покакать, полежать на дорожку. Не лучше здесь остаться. Пикассо не понравилась эта затея. Не лучше. Через 10 минут отправляемся. Он замолчал и начал прятать в рюкзак недоеденную еду и склянку с водой. Данила посмотрел мне в глаза. Я понял, что он готов к дальнейшему пути. К волчьей норе мы шли медленно. По пути отправили в мир вечного сна одного ванака, который чего-то перепутал или решил испытать удачу. У дома нас встретил нежданный гость. Двухметровый костреб стоял у входа в дом и смотрел в нашу сторону. Мы остановились. Я приложил палец к губам. Ни шороха, ни звука. Медленно снял с плеча свой лук и взял его в руки. Данила осторожно потянулся к револьверу. Костреб наблюдал за нами. Нелюдь был черным, как нефть. Глаза красные, как рубины. Зубы длинные, как ножи, острые. Он шевелил крыльями, а тело его было неподвижно. И тут непомнящий совершил непростительную ошибку. На нервике рука дрогнула и живо полезла к оружию. Нелюдь молниеносно полетел в нашу сторону. На все было 2 секунды, не больше. А больше мне не нужно было, как учил Питон. Стойка, ребра в живот, тетива к подбородку, цель, выстрел. Костреб лежал на земле. Еще живой. Стрела пробила ему горло. Уже после его падения послышались выстрелы. Пикассо стрелял в него, лежащего на земле. Страшно было парню, очень страшно. Такого экземпляра вблизи он еще не видел. Да и не водились они в этой местности. Редкий гость. Мы с Данилой посмотрели на непомнящего, губы у того задрожали. Убили. Убили нелюди. Ага. Спокойно сказал я, доставая свою стрелу из костреба. Прямо в горло. «Первоклассный выстрел злой», — сказал Гет. «Расхвалил меня. Поглядим еще, может, напарники позовет егерем быть». Непомнящий еще долго сидел над трупом полуптицы-полуотродья, отпрыска катарсиса. «Ну и тварь! Какое же жуткое создание! Посмотрите на глаза! У кого еще из нелюди красные глаза, а зубы? Такой укус не зашьешь, не замажешь!» «Вот и познакомились вы, Пикассо», — улыбнулся Гет. «Не надо так, парень», — обратился я к непомнящему. «Если первым нелюдь не нападает на тебя, не стоит дергаться. Бывало не один раз, расходились мирно. Быть может, постоял бы немного, понял, что силы неравны, и улетел бы в небо». «Это случайно, я просто...» «Да понятно. Нервяк. С кем не бывает». «Давайте в Гратово с собой притащим. Да парням покажем, какого нелюди сегодня завалили», — оживился Пикассо. «Если только на своем горбу будешь тащить», — улыбнулся я. Парень замолчал. Осмотрели тот самый дом, о котором я рассказывал напарникам. «Пикассо, на тебе костер. Насобирай побольше веток. Я к источнику. Данила со мной». Мальчишка остался в доме один. Мы с Гетом встретились недалеко от волчьей норы в заранее озвученном месте. «Нехорошая это затея», — сказал я старому егерю. «Уже и сам не рад, что подписался на это. А если нелюдь какой рядом топчется? Парень для него сладкий пряник. Вдруг не успеем?» «Не переживай, Сашек. Успеем. Примем любого, кто ближе, чем на 10 метров сунется к дому». «Для пацана какое испытание. От костреба еле отошел. Тащить с собой в лагерь захотел. Герой». «Нужно рано или поздно становиться изгоем злой. Пусть лучше сейчас, под нашим присмотром. За нами могли следить. И видеть, что мы втроем». «Могли», — согласился Гет. «У тебя были идеи лучше?» Я промолчал. «Нужно рисковать, Сашек. Не будем же мы в граде покоя годы ждать непонятно чего. Нужно что-то предпринимать». «Живец». «Ага. Зато самые крепкие из тех, что были. Все будет, не нагнетай». «Лады». Мы почти 3 часа просидели у волчьей норы. Пацан ни разу не вышел из дома после того, как костер зажег и для розжига насобирал. Время от времени он вставал на ноги, смотрел перед собой, затем снова садился и все время держал в руках револьвер. «Кто-то идет», — прошептал я. Егерь без меня заметил. Сито пацан сделает из него, если тот молча подойдет к дому. Мальчуган на нервике конкретном. Вижу. Подтвердил я. Нужно принимать клиента. Это был человек в плаще, с рюкзаком на плечах. Мы тихо подкрались сзади к нему. Но не успел незнакомец приблизиться к дому, как вдруг ни с того ни с сего внезапно обернулся и посмотрел в нашу сторону, будто спиной почувствовал нас. «Стой, где стоишь. Ближе не подходи, ствол на землю». «С миром я, изгои». Он положил пистолет на землю. Я не видел его лица. Пришлось подойти поближе. «Назови свое имя». «Мотылек я?» «Знал я мотылька. Несколько раз пересекались в отеле в станице покинутых. Выпивали дуру. Не успел нигде запачкаться. Тогда. Отзывались о нем хорошо. Никогда в деле не видел его». «Мое имя Злой. Тот самый мотылек, о котором я думаю. Подними капюшон». «Тот самый Злой? Сколько дуру мы с тобой выпили, друже». «Здравствуй, Рома». Я подошел ближе и свободной рукой забрал его ношу. Он думал, что последует рукопожатие, и хотел было первым протянуть руку, но не стал, когда увидел, что имею интерес к его стволу. «Нехорошо как-то все это. На огонь пришел я. Думал, напрошусь отдохнуть с дороги у скитальцев. Время позднее. Устал. Путь не близкий держу. До станицы покинутых. Возвращаюсь с земель трупов». «Захар говорил, что видел тебя несколько дней назад». «Так и было». «Не обессудь, мотылек. Пусть пока ствол побудет у меня от греха подальше. А насчет уголка для отдыха милости просим». Он зашел в дом. «Мир вашему дому», — поприветствовал он Пикассо. «Здравствуйте». Когда мы все вчетвером сидели у костра, никто на него железо не направлял. Железо было рядом, у каждого из нас. «Данила и Пикассо, мои напарники». Он кивнул. «Говорили, ты покинул катарсис?» «Покинул». «Почему решил вернуться?» «Почему пошел на земли трупов?» «Изменился ты, друг. Не признаешь старого мотылька. Я и питона, друга твоего, хорошо знал». «Я и себя не признаю порой, Рома. Не держи огорчения. Прошло много времени. Даст катарсис, еще пожмем друг другу руки. Да зажили были, посидим. Время сейчас неспокойное. Очень неспокойное, Рома». Он улыбнулся. «Знаю я, Злой, почему так меня встретил. Знаю и то, почему так смотришь на меня. И чудовище рядом с домом заметил». «Если есть что сказать, говори». Он посмотрел на Данилу. Гет все это время смотрел ему в глаза. «Данила, говоришь? Непомнящий? Из града покоя?» «Да». «Знаю я тебя, Данила, непомнящий из града покоя». «Я тебя не знаю». «Мы с тобой не успели познакомиться. Я пробыл в поселении на пустыше всего пару часов, а затем с напарником мы продолжили свой путь». Гет посмотрел на меня. «Мотылек, не нужно говорить загадками, не люблю я этого». «Чтобы не усугублять, отдай мне свой ствол, Злой, и разойдемся так, будто друг друга не знаем. Не нравится мне у вас. Нехорошо как-то себя чувствую, не в своей тарелке». «А где тебе в своей тарелке, Рома?» «С тем злым, который буянил в отеле, а затем в драку полез. Помнишь, как начальник тебя прикладом приложил? Только утром оклемался. Зато был доволен, что наконец хорошо поспал». «Я больше не пью». «Да не в этом дело. Вернулся из коробки ты другим. Будто мозги промыли. Чуйку у меня, Саша. Не свидимся больше никогда». «Будет видно». «А ты, Данила, новичок из хутора Сидорыча...» «Хватит», — не выдержал тот. «Не пойте песни, не нужно». Гету явно не нравился наш гость. «Один из лучших егерей пустоши. Не думал я, что вот так однажды буду сидеть с тобой у костра в граде покоя, у волчьей норы. Мне казалось, что твой дом пустошь». «Мой дом там, где покой в душе. И этот покой я ищу». «О чем вы?» — наконец послышался голос Пикассо. «Это Данила из нашего града. Он всего 3 месяца в катарсе, даже станицу покинутых в глаза не видел. Какая пустошь! Вы его с кем-то перепутали!» — улыбнулся парень. Мы все посмотрели на Пикассо. Он понял, что веселья на наших лицах не было и не будет. Значит, 3 месяца в граде покоя ты. Тебе чего нужно от меня? Нервные вы все. Почему такие нервные, Данила? Гет я. Для тебя я гет. Кто может сказать, что видел тебя на землях трупов в ближайшие дни? Может быть, трупы? Достаточно будет. Изгоев там не встретишь. Свои дела у меня там были, и место, где переночевать, я знаю. Тогда молись, мотылек. Молись, если знаешь молитвы. Я видел, как начал краснеть от злости егерь. Он приподнял свой карабин, который я забрал из местечка укромного у источника. Я рукой опустил его дуло вниз, не позволяя эмоциям взять верх. Нам нечего ему предъявить, не делай ошибок, Гет. Свое имя ты создавал в катарсисе не один год. Все знают тебя как честного, храброго егеря, который знает свое дело и слово держит. Не стоит оно того, чтобы похерить имя свое за пару секунд. Он провоцирует, не знаю почему. Мотылек, я отдам тебе твой груз. Ступай. Ты понимаешь, злой, что все это не останется между нами? То, как вы поступили со мной, будет известно во всем катарсисе. От града покоя и до пустоши. Догадываюсь. Не задерживаю тебя. Я проверил, на предохранителе ли его ноша, а после положил под ноги мотыльку. Тот молча встал, забрал рюкзак и ношу свою. Без прощания ушел прочь. Неприятный тип. Зря ты его отпустил. Кроме того, что он неприятный тип, есть ли объективные причины его убивать? Складно брешет. И никто его на землях трупов не видел. И случайно вышел к волчьей норе. Если бы я знал наверняка, что это он, будь уверен, первая же стрела, прилетевшая ему меж глаз, была бы моя. Не кореш он мне. Выпивали пару раз, на этом все. Плохого о нем не говорили. Что будем делать с недохудожником? Смотри на него, скоро голова взорвется от всей этой жути, что мы тут нагнали. «Что делать будем с тобой, творец?» — улыбнулся я. «Я ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знаю. Будьте уверены, я ничего не скажу». «Да не боись ты, малец», — засмеялся Гет. «Не похороним тебя тут за домом с Костребом на пару, чтобы навсегда завязать твой язык. Но помалкивать нужно. Уяснил?» «Да». «Славно. Вижу по глазам, есть вопрос, отвечу сразу. Сына моего убили. Потому я здесь. Но теперь о том, что я в граде покоя, будет знать каждый изгой и нелюдь. Если ты не скажешь...» Мотылек растреплет на весь катарсис, к пророкам не ходи. «Понял, я не скажу, слово даю. Изгоя!» Мы одновременно улыбнулись с Данилой. «Дал слово изгоя, значит, сдержи». «Гет, есть...» «Я видел уже его», — сказал пацан. «Кого?» «Ну, мотылька этого. Я не знал его имени, но видел один раз. Еще тогда, когда в катарсис прибыл. В первые дни». «Продолжай». «Он заходил к Мирону, наверное, чтобы дары или дур продать. Когда вышел из дома его, подошел к нам, рассказывал какую-то историю. Не помню точно о чем. Спросил у каждого имя, откуда, чем занимались в коробке. Хотим ли назад вернуться?» Посидел вместе с нами, немного перекусил и ушел. Один раз на моей памяти он был в граде покоя. Я смотрел на него, когда он вошел, а он на меня. Не понимал, откуда знакомо мне его лицо. Кажется, он сразу меня узнал. «Почему раньше не рассказывал об этом?» — спросил я. «Сколько ты в граде покоя?» «Вы не спрашивали». «Пришел на 2 недели раньше Данилы». «Но он не показался подозрительным?» «Нет, конечно. Настоящий живой изгой к нам пожаловал. Мы все смотрели на него с открытыми ртами. Первые дни вся эта романтика, катарсис, нелюди, изгой, река Самсона, плод вечности. Смотрел, помню, на него как на высшее существо нашей цивилизации. Бесстрашный, многое знал, многое повидал, есть чему поучиться». «Надо бы Мирона расспросить», — сказал егерь, посмотрев на меня. «Расспросим. Будем живы, зайдем к Мирону. Не знаем наверняка, причастен он к нашему делу, Гет, или нет, но то, что пришить хотели мотылька, этого нам не забудут. Не поступают так в катарсисе себе серьезных на то оснований, нехорошо это. Но хорошо, что ушел. От искушения подальше. Знаю, злые, что не поступают. Если надо, будет объясним изгоям, как есть. Кому надо, поймут, кому не надо, тому и не надо. В неспокойное время неспокойные изгои. К нему тоже вопрос имеется. Будем отдыхать. Дежурить будем по 2 часа каждый. Есть желающие на первую смену? Я присмотрю. Отдыхайте, — сказал Данила. Все равно спать что-то не хочется. Разбужу тебя, пацан. Ты разбудишь злого. На то мы решили. Проснись, злой. Проснись. Открыл глаза, увидел лицо Гетта. Он был чем-то озадачен. Малой пропал. Как пропал? Да вот так. Пожидкий ствол здесь. Разбудил его, когда подошла его очередь. Сам лег спать. Проснулся, его нет. Прежде чем тебя будить, вышел из дома посмотреть, не отошел ли парень от лить или приспичило, может. Только после того, как осмотрелся, начал тебя будить. Херово дело. Как в воду пустил. Пацана искать надо. Мехом чувствую, не прогуляться он пошел без пожитков по округе. Сначала осмотрим волчью нору, после двинем в сторону дома без крыши, где останавливались, после дом Захара, — подвел итог я. Двинули. Возьму рюкзак и ствол. В путь, злой, да хранит нас катарсис. Нехорошо это пахнет, чую. В нору мы спустились, осмотрелись. Ни парня, ни его следов. Когда покинули нору, отправились к дому без крыши, что стоял около дороги, ведущей к бывшему пристанищу Захара. Был он здесь. Рядом с домом валялся нож Пикассо, рукоятка которого была обмотана белой рваниной. Запомнили оба этот экземпляр. Верно ли ты сформулировал свою мысль, егерь? Его нож. Знаю. Осмотрим здесь все. К 7 мы уже были в граде. Возвращались молча. Преследовало нехорошее чувство. Мирон, по всей видимости, еще спал. Дверь его дома была закрыта. Я постучал. Тишина. Не услышал или сделал вид, что не услышал? Я постучал 2 раз, но уже настойчивее. За дверью услышали с напарником знакомый голос. «Кого это? Что вас занесло?» Хозяин явно подбирал выражение. «Поспать не дадут». «Кто?» «Злой и Данила». «Ну, вернулись из ходки и вернулись. Молодцы, дуру можно и днем продать. Зачем землекопов такую брань будить? Совесть имеете?» Малой исчез. «Что значит исчез, злой?» «То и значит. Исчез. Вернулись вдвоем». «Вы, должно быть, шутите». «Нет, Мирон», — сказал Гет. «Уснули втроем у волчьей норы, проснулись вдвоем». «Заходите». Мы рассказали землекопу все, как было. Барышник внимательно слушал. «Вот как. На живца решили поймать убийцу. И погубили сопляка». «Мирон», — начал я. «Когда к тебе последний раз заходил мотылек?» «Давно не было, несколько месяцев». «Зачем приходил?» «Да так, продать дары». «Какие не скажу, конфиденциальность превыше всего. Мне товар, ему деньги». «Мирон, он у тебя ничего не спрашивал по поводу детворы твоей?» «Нет, такого разговора не было. Злой мотылька я знаю давно». «И я его знал. А вот встретились вчера, и другой человек, как подменили». «Ты бы на себя посмотрел, Сашек». «А что на себя смотреть-то? Я же не женщина себя разглядывать». «Мужики, найдите парня. Во что бы то ни стало, найдите. Каждый куст нашей местности, каждый овраг проверьте, но найдите. Живым или...» «Так надо. Лучше живым». «Мог и не говорить. Мы зашли за информацией. Мотылек интересует». «Сказал, как было». «До этого он часто к тебе заходил?» «Не часто. В столицу покинутых, в отель, чаще всего дары нес». «Вот это и оно, Мирон. Что вынюхивал здесь, вопрос?» «Я думаю, не при делах он. Совпадение». «Осторожно с предположениями, землекоп. Однажды ты уже предположил, что Третьяк с своей бригадой». «Я и сейчас так думаю». «Упрямый ты». «Нужно вы найти, хлопцы. Найдите». «В путь, Гет». «Катарсис нам в помощь». Егерь предложил разделиться. чтобы я обследовал южную часть града покоя, а он взял на себя север. Нет, Гет, пойдем вдвоем. Тем паче не думаю, что здесь возле града мы что-то найдем. Хранителей много. Туда надо двигать вдвоем. Кое-что нужно проверить. Что именно? Поинтересовался я. Злой, ты не помнишь, около того дома, где мы обнаружили нож Пикассо, был люк? Не обращал внимания. Нет, не помню там люка. Вот и я о том же. 3 месяца эту округу топчу, а люк обнаружил только сегодня утром. Почему сразу не сказал про люк? Сфотографировал в памяти, переключился на нож. И пока шли к Мирону, думал про нож и мотылька. Только что всплыла перед глазами картинка. Где именно ты заметил этот люк? Прямо за домом, со стороны дома Захара. Проверим. Когда мы обнаружили люк за домом, я наконец понял, почему я никогда его не видел, и решил поделиться этим с Гетом. Здесь что-то было. Что-то, что закрывало люк, и это что-то убрали. Невозможно было столько времени ходить мимо и не обратить внимания на него. Мы же еще отдыхали с дороги здесь. И я так подумал, злой. Но что именно было, не помню. Ну что, брат, я поднимаю. На всякий направь лук со стрелой своей туда... — сказал егерь. Он сдвинул люк и убрал в сторону. Внизу было темно. — Лестница есть. — тихо сказал Гет. — Наша служба опасна и трудна, — улыбнулся я. — Лезем? Мы переглянулись. — Я могу первым, — сказал я. — Я по сторонам тогда страхую сверху, — согласился Данила. Спустился вниз, глубоко, более 3 метров. Когда встал на землю, зажег спичку. «Гет!» «Что там?» «Спускайся, тебе надо увидеть самому». Ну и вонь. В канализации стоял старый грязный стол. Валялся матрас с большими пятнами на нем, человеческие кости, черепа, одежда. Много разной одежды. «Нашел», — вдруг сказал егерь. Сначала я не понял, что конкретно он имел в виду. «Часы». Я ему их дарил, сына они. Он поднял с пола разбитые наручные часы и положил их в карман. Сзади написано его имя. Все это время он был здесь, в граде покоя. Чутье не подвело, злой. Вся эта одежда, кости, черепа, зубы, все эти бумажники, склянки, рюкзаки, пустые банки. Это отморозок на всю голову. Как можно спать, жрать, срать в ведро, когда тебя окружает все это? Кайф ловит. Кайф, прошипел злобно Данила. Послушай, Гет, здесь сейчас оставаться не самая лучшая идея. Он в любой момент может вернуться. Нужно брать его. Пусть вернется. Встретим его, как полагается. Нет, егерь, он не тупой. Увидит сдвинутый люк, и на лыжню встанет. Потом ищи свищи по всему катарсису. Никогда сюда не вернется. Возвращаться в град тоже не выход. Мы вот что сделаем. Вылезем наружу. Отойдем немного от дома. Есть одно хорошее место восточнее. Там поваленное дерево. Ниже травы, тише воды. Дождемся его. А вот и наш паренек. Изгоенок. Гляди, слово сдержал. Вишь, Данила, не сыпь на рану. Пошли. Не догрызло. Не догрызло парня. Час, а может и больше, мы молчали, спрятавшись за поваленным деревом. Все слова куда-то хором топиться пошли. Каждый из нас видел перед собой ту картину. Каждый из нас немало в катарсисе повидал. Молчали. «Не изгой ты сделал», — разрушил стену Гет. «Учуял вонь Арагора. Много раз выслеживал в домах, подвалах, норах. Хорошо знаю этот запах. Нечеловеческий он». «Нелюди нора», — говорил шепотом. И Арагор сам люк отодвигает. И, будучи в своей норе, люк на место кладет и чем-то сверху накрывает, чтобы люка видно не было. Тоже подумал. «То-то. Будет видно, Данила». Помолчали. «Слышу что-то», — сказал я. Егерь замер. Прислушались. Все ближе и ближе доносились голоса. 2 голоса. Один из них мы узнали. Присмотрелись, узнали мотылька. Рядом с ним стоял неизвестный, тоже не то в плаще, не то в длинных лохмотьях, высокий, худой. Не разглядеть лица, он был выше мотылька на две головы. Отодвинул люк мотылек. Второй стоял рядом и смотрел на него. Сначала вниз спустился мотылек, затем неизвестный. Ловушка эта, злой. Не понял. Нас заманили, прошептал Гет. Говори прямо, времени нет загадки разгадывать. Что заметил? Будь спокоен, не делай резких движений, что бы ты ни увидел, Сашек. Все это иллюзия. Держи себя в руках. Да о чем ты скажи, ничего не вижу. Данила повернулся ко мне лицом. Сына вижу. Стоит перед люком, мне в глаза смотрел. Там никого нет. Там никого, злой. Прав. Заманили. Когда мы подошли ближе к люку, я понял, о чем говорил егерь. Лук выпал из рук. «Чтоб тебе, злой, иллюзия это!» — ударил Данила меня по лицу. «Приди в себя, лук подбери!» Я быстро поднял лук с земли. В этот момент из люка наружу вылез мотылек. Я не раздумывал. Тетива к подбородку, спокойствие, выстрел. На все это понадобилось не более 2 секунд. Стрела проткнула солнечное сплетение изгоя. Гет выстрелил почти в тот же момент, в голову. У мотылька не было шансов. «Сейчас стражи сбегутся на выстрел. Недалеко они?» — сказал я. «Что увидел, злой?» «Пришел в себя после твоего отцовского леща. Это потом. Что со вторым делать будем?» Подошли к люку. «Вылезай! Если вылезешь сам, не сразу пристрелим!» — крикнул Данила. Тишина. «Я полезу», — сказал Гет. «Он там сутки просидит. Не вылезет крыса. Без ствола он был. А в канализации ничего из железа не было». «Осторожней». Егерь быстро спустился. Я смотрел вниз. Он зажег спичку, держа револьвер перед собой. «Злой!» «Что?» «Нет здесь второго». «Как нет?» «Пусто». «Никого». «Невозможно», — сказал я себе под нос. «Спускаюсь». Когда спустился, не понял, как это вышло. Залезли вдвоем, а вылез только один. «Ты же сам видел, Гет. Не глюк же был?» «Видел». «Кто знает?» «Его здесь нет, это факт. В граде будем думы думать, надо подниматься». «Замкнутое пространство. Некуда прятаться». «Мы разное видели в катарсе, Данила», — напомнил я. «Вылазим». В граде покоя царила тишина. Смерть Пикассо и вся эта мрачная история с мотыльком и неизвестным затронула заживое каждого из оставшихся в лагере. Удалось даже немного подремать днем. Наверное, от нервяка в сон склонило. Когда проснулся, зашел к Гету. «Что дальше будешь делать, Данила?» «Закрыл свое. Остались еще вопросы, буду носить в себе, но уже не здесь. Ночь сегодня начнется». «Ночь переживем, даст катарсис, и отправлюсь в путь. Пустоши мой дом. Нужно пацанов похоронить». «Похороним. Святое». «Не сейчас, уже не успеем. После ночи». «Добро. Злой. Что смотришь так?» «Чего видел там у люка?» «Да видел того нет, иллюзия». «Не скажешь». «Не нужно это никому, Гет. Да и мне тоже». «Как знаешь. Больно иллюзии видеть». «Да. Рагором воняло там. До сих пор чувствую этот запах». «Он мог жить там до мотылька?» «Мог. Эта версия меня устроила. Не устраивает другое». «Меня тоже». «Есть предположение». «Думается всякое, как и тебе». «Вар». «Говорю же. Ответов нет». «Что надумал сам? Остаешься в граде покоя или вперед пойдешь?» «Перед Мироном ты обещание свое сдержал». «С тобой пойду». «Не шутишь?» «Нет». «Думаешь?» «Думаю». «Лады тогда, после ночи обсудим, злой. Надо готовиться к новому демону. 6 суток этот демон не даст нам покоя. Оставь меня, хочу побыть в тишине, пока есть несколько часов. В ближайшие сутки у меня не будет такой возможности». Через какое-то время мы почти одновременно спустились вниз к Мирону. Я свое дело сделал. Больше меня здесь ничего не держит. А жаль злой. Куда пойдешь? В станицу покинутых? Нет, в другое место. Не скажешь? Некому за лагерем присмотреть. Не уберегли пацана, — сказал я землекопу. Посмотрел на егеря. Он понял мой взгляд. Вот как оно бывает, Сашек, когда вилами по воде пишешь, — сказал он. Это катарсис. Как ему удалось выманить пацана из дома? — спросил Мирон. По-разному можно было. Захотел по нужде сходить, облегчиться. Присел за домом, и все, нет пацаненка. Зачем тогда ствол оставил? Ты бы оставил ствол в доме, если б приспичило, злой? Я нет. Думаю, он бы не оставил. Что-то, быть может, выманило его из дома. Это катарсис. Здесь всякое бывает, и померещится, и послышится. Гадко все это, граждане изгои, ну и история. Признал сразу тебя. Все так, как мы и думали, не помнящих выбирал, — сказал я Гету. Так кто тела-то жрал? Этого не понял. Мирон пил дуру. Мне похеру, землекоп, — отрезал Данила. Что этот мотылек, что его друган, хрен пойми, человек или нелюдь, или призрак. Или все вместе. Мне по барабану, кто жрал. Убраться отсюда хочу. Ты это, егерь, запомни мою доброту, что самую лучшую комнату выделил тебе из всего дома. А брал с тебя немного, так, для приличия. Покажи документы на дом и на землю, старый мошенник, — улыбнулся Данила. Развел меня, как малое дитё. Ладно, проехали. Как говорится, много сладкого не надо, а то что-то слипнется. И слова хорошего не услышишь. Хорошо. Благодарю тебя и за жилье, и за молчание. Ты это, там, на своих землях скажи, чтобы знали изгои про Мирона. Довольно усмехнулся хозяин. Пойду я. Побуду один, сколько осталось до ночи. Не скоро еще выпадет такая роскошь. Егерь встал и вышел из комнаты.